большой чужой земле, день летел за днем от шумной жизни в стороне. Череду спокойных снов полнолуние прервал чудный сон, который